Глава 24. Мила. Прежде чем мы сообразили, что наша ночная вылазка не осталась незамеченной, паника и страх сработали вперед логики. «Бежим!» — зашипела Ксюша и, вскочив, нерешительно заозиралась. «А костер?» — спросила я и тоже встала, машинально отступая к деревьям. «Почти догорел!» — отмахнулась подруга и, выбрав направление для отступления, добавила. «Да и как они докажут, что это наш костер? Давай в ту сторону!» Мужчины, судя по звукам, неумолимо приближались. Было не особо похоже, что они идут искать припозднившихся студентов. Скорее всего, это был обычный вечерний обход, но наша дислокация могла нас выдать. Не сговариваясь, мы разделились на небольшие группы и рванули в разные стороны. Бежать пришлось вдоль берега и практически по камням и высокой траве. Вполне ожидаемо, что неуклюжая Оля споткнулась, упав на колени, ойкнула и, зажав рот руками, тихо заскулила. Я остановилась рядом и, оглядываясь назад, присела, дав Ксюше знак тоже укрыться. В месте, где мы оставили догорающий костер, послышался отборный мат, а потом перепалка между нашими невольными преследователями. Схватив Олю за руку, я потянула ее к деревьям подальше от берега, но не успели мы пересечь тропинку, как наперерез метнулись две высокие фигуры. От неожиданности я взвизгнула, но рот зажала горячая ладонь, а вторая рука захватчика резко притянула меня к мужской груди, впечатывая до резкого выдоха. Холодные, пронизывающие до дрожи глаза и глубокие заломы на переносице — все, что я смогла рассмотреть. «Тихо!» — едва слышно скомандовал Матвей и, дождавшись кивка, убрал руку от моего рта, тут же добавив: «Идем, Гулёна!» «Оля, где Оля? Она поранилась!» Озираясь, залепетала я, но подруги нигде не было видно. «Олю унес Игнат», — сообщил Матвей, увлекая меня за руку вглубь леса. «А Ксюша?» Макс увел ее в сторону корпусов. Вздохнув, с нескрываемым раздражением пояснил мой наставник. Несколько минут мы шли молча. Матвей мою руку не выпускал, а я особо не возражала. Почти ничего не видела и шагала строго вслед за парнем, боясь оступиться или поцарапаться о торчащие ветки. Постепенно успокоившись, вдруг вспомнила важную деталь, на которую изначально внимания не обратила. «Постой!» Тормознув, одернула Матвея за руку и, дождавшись, что он обернется, заикаясь, спросила. «Какой Игнат? Что за Игнат? И что значит «унес Олю»?» Мой наставник отвечать почему-то не торопился. Прошелся дотошным взглядом по моему лицу и, поджав губы, прерывисто вздохнул. Потом нервно взъерошил волосы и, отвернувшись, потянул меня дальше в лес. «Игнат — мой старший брат», — пояснил он уже на ходу и, помолчав, дополнил. «А унес, потому что она ногу повредила. Колено в хламину, вот она и не смогла сама бежать». «Брат?» — удивленно протянула я. И, пытаясь вспомнить студента с редким именем Игнат, уточнила. «А в какой группе он учится? Не помню такого». «Ему 25, и он уже давно не студент», — как-то нехотя отозвался Матвей. И, предугадав мой следующий вопрос, добавил. «А здесь меня навещает, живет совсем рядом, вот и прибегает иногда». «Прибегает?» — переспросила я шокированно и, криво усмехнувшись, предположила. «Насколько же близко надо жить, чтобы...» «Постой, я думала, в округе на многие километры никого, а оказывается...» «Давай потом поговорим», — перебил Матвей и, придержав большую ветку, пропустил меня вперед. Мы вышли на небольшую полянку, эффектно освещенную лунным светом. Оглядевшись, шагнула на открытое пространство и, заметив Олю, громко охнула. Подруга, притиснутая спиной к большому дереву, тихо всхлипывала, а огромный бугай удерживал ее одной рукой под попу, фиксируя почти на весу. Второй рукой он зажимал ей рот и, глядя в глаза, что-то шептал. Я ринулась на подмогу, но Матвей поймал меня за руку, настойчиво удержав на месте. Смерил удивленным взглядом странную парочку, которая все еще нас будто не замечала. И, хмыкнув, издал звук, похожий на крик совы или какой-то птицы. Мужчина, удерживающий Олю, сигнал явно услышал, но так и не обернулся. Прошептал что-то Оле и, убрав руку от ее лица, заправил выбившуюся прядь волос ей за ухо. Снова что-то спросил, и Оля кивнула. А потом, закусив нижнюю губу, уперлась руками в широкую грудь Игната, при этом густо покраснев. Он ее так и не отпустил, подхватил на руки и, обернувшись, кивнул Матвею, а потом усадил девушку на небольшой пенек. Присев на корточки, ощупал ее ногу и, протяжно вздохнув в ответ на ее стоны и хныканье, бесцеремонно разорвал штанину внизу почти до бедра. «Сильно поранилась», — подойдя ближе, поинтересовалась я, и, не особо понимая, как себя вести с мужчиной, пролепетала. «Я Мила». «Я знаю», — ответил Игнат низким хрипловатым голосом и, сдержанно улыбнувшись, пророкотал. «Задницы бы вам отбить за вашу вылазку». «Чего?» — скрестив руки на груди, возмутилась я и, гордо вздернув подбородок, прошипела. «По какому праву вы так? Это у вас семейное, да?» «Угомонись, бунтарка», — тихо бросил Игнат, но спорить с ним резко расхотелось. Вытащив из кармана платок, он смочил его водой из бутылки, поданной Матвеем, и начал обрабатывать кровоточащую коленку притихшей Ольги, заметно вздрагивающей при каждом его прикосновении. «Ты как?» — пытаясь отвлечь подругу, спросила я, и, кивнув на ее пострадавшую конечность, уточнила. «Сильно болит? Идти сможешь?» «Да, испугалась больше, чем болит. А идти вполне», — сбивчиво начала Оля, но Игнат ее перебил. «До корпуса донесу. А если еще раз в лесу ночью поймаю, точно отшлепаю». «Не имеете права», — огрызнулась Оля. Но под пронизывающим взглядом мужчины затихла и густо покраснела. Завершив обработку раны, Игнат сунул окровавленный платок в карман и, подхватив Олю на руки, повернулся к брату. «И тебе пиздюлей отсыплю, если не уследишь», — прорычал, угрюмо изучая Матвея из-под лобья. И, перехватив поудобнее возмущенно сопящую ношу, широко зашагал в лес. Мой наставник нахмурился, но брату ничего не ответил. Молча взял меня за руку и пошел следом за быстро удаляющимся Игнатом. «За кем не уследишь?» Не сумев побороть любопытство, поинтересовалась я шепотом. «За тобой», — так же тихо ответил Матвей и, глухо усмехнувшись, добавил. «А теперь еще, похоже, и за этим рыжим недоразумением».